Глава первая. Все началось с туфель, обычных туфель на шпильке. Кира была невысокой, и потому обувь, даже домашние тапочки, предпочитала на каблуке. В то сентябрьское утро Кира Кузнецова катастрофически опаздывала на работу и носилась по квартире, судорожно выискивая то колготки, то сумку, то расческу, которые почему-то обнаруживались в самых неожиданных местах. Вроде и встала рано, и делала все быстро, но опять не хватило времени, чтобы не спеша собраться и выйти из дому вовремя. Саша, муж Киры, на работу обычно выходил позже. Он только что встал и сочувственно наблюдал за ее суетой. От предложения подвести Киры нетерпеливо отмахнулась. Какой ему смысл плестись по пробкам туда и обратно, а через час выезжать снова уже к себе в офис в другой конец города? Сама Кира машину не водила. Желания такого не имела и потребности не испытывала. Отказаться-то отказалась. Но от мысли, что предстоит бежать 10 минут до метро, затем ждать электричку, ехать в плотной толпе таких же издерганных граждан, а потом снова бежать два квартала, настроение испортилось еще больше. «Надо было встать в 6 часов», — ругала себя Кира. Не хватало еще опоздать на презентацию. Над презентацией новой линии продукции она и сама, и ребята из ее отдела бились целый месяц. Если Кира сегодня ее сорвет, то генерал растерзает Киру на тонкие полоски. Эти новые туфли были куплены именно из-за презентации. Выяснилось, что костюму, в котором Кира планировала выступать, нечего надеть, и они с Сашей потратили половину выходного дня на поиски подходящей обуви. Кира решила, что туфли должны быть непременно кремового оттенка. Задача усложнялась тем, что размер ноги у нее непопулярный 35-й. В итоге, ценой невероятных усилий и целого бака израсходованного бензина, туфельки были найдены и мирно ждали своего звездного часа. В последнюю секунду, перед тем, как выскочить наконец из квартиры, Кира раскрыла заветную коробку и приготовилась обуться. «Ничего не понимаю», — пробормотала она, заглянув в картонные глубины. «Ерунда какая-то!» «Что такое?» — спросил Саша, высовываясь из кухни с бутербродом в руке. Квартира у них не слишком большая, так что ему даже не понадобилось вставать со стула, чтобы выглянуть в прихожую. «Мои туфли?» — растерянно сказала Кира. «Как такое может быть?» «А что с ними не так? Тебе в коробку подложили лапти?» «Почти», — мрачно отозвалась она. «Саш, они же белые!» Саша отложил бутерброд, встал, подошел к жене. Посмотрел на туфли в Кириных руках и пожал плечами. «Ну, конечно, белые. Что тут удивительного? Или ты ждала чего-то другого?» «Чего я ждала? А тут ты не знаешь. Как будто мы не с тобой полдня носились, чтобы найти кремовые туфли. И купили точно кремовые. Я их еще вчера вечером мерила вместе с костюмом. Неужели бы я не заметила, что это не те туфли?» — громко возмущалась Кира. Саша некоторое время внимательно смотрел на жену. «Слушай, я не понимаю, в чем дело?» — неуверенно улыбаясь, произнес он. «Это что, шутка такая? Ты протащила меня по всем магазинам, приговаривая, что обувь непременно должна быть ослепительно белого цвета. Чуть не до потолка прыгала, когда нашла именно такие туфли, а теперь уверяешь, что тебе, оказывается, хотелось кремовые». Кира непонимающе уставилась на мужа. «Что за бред?» — подумала она. Но тут на глаза попались часы, 5:05. Разбираться в оттенках уже некогда. «Черт, опаздываю!» Она быстро сунула ноги в туфли. «Белые! Почему же все-таки они белые?» Чмокнула Сашу в губы, схватила сумку, ключи, телефон и унеслась. Времени на обдумывание обувных парадоксов не было. Кира еле-еле успела к 9 в офис. Оттуда, погрузившись в служебные машины, все участники презентации двинулись в Алмаз-отель, где в 2 часа должно было начаться мероприятие. Драгоценный отель Кире не нравился. Обычный претенциозный монстр из глянцевого синего стекла, блестящего металла и серого бетона. Таких в Казани в последнее время понастроили немало. Внутри тоже ничего примечательного. Лениво ползущие эскалаторы, гладкие мраморные полы, зеркала, фонтаны, растения в катках, то ли живые, то ли искусственные. Персонал с намертво приклеенными улыбками. Провести здесь акцию стоило неоправданно дорого. Но руководство Cosmetic City как раз это и привлекало. Пусть знают, с финансами все в порядке. Программа была обычная в таких случаях. Первый этап – встреча высоких гостей, прессы и прочих приглашенных. Далее – конференция в актовом зале. Доклад генерального директора. Генерала, как его называли сотрудники. Презентация новой линии, вопросы журналистов и гостей. Разумеется, подходящими вопросами доверенных лиц снабдили заранее. А в завершении праздника, как говорится, фуршет. И на все... Про все было выделено только 2 часа. Пришлось как следует попотеть, чтобы все эти 3 этапа плавно, без заминок, перетекали один в другой. Чтобы не проигнорировала пресса, и доклад был прочитан генералом без сучка, без задоринки. Чтобы задавались правильные вопросы, и диаграммы с графиками вовремя появлялись на экране, конечно, чтобы всем хватило раздаточного материала перед конференцией и еды на фуршете. Кира и ее коллеги из отдела продвижения товара и связи с общественностью свою работу проделали на отлично. Сотрудников в их отделе было 4. Зав. Отделом Марк Максимович Леднев. Кира, вот уже полгода как его зам, Оля Карпова и Альберт Зинатов. Каждый отвечал за свою часть работы, а Марк Максимович, Марик, координировал. Он был отличный парень и завидный жених. 36 лет, обеспечен, на хорошем счету, к тому же добрые, компанейские, с чувством юмора. Оленька Карпова, вечная девушка, чуть за 30, каждый Новый год упорно загадывала под бой курантов одно и то же, чтобы Марик предложил ей сменить фамилию на Ледневу. Пока, к великому Олиному сожалению, Дед Мороз не спешил исполнять ее желание. Оля отвечала за оформление зала, раздачу подарочных пакетов, регистрацию посетителей. На этот раз ей выделили в помощь парочку длинноногих барышень из общего отдела, а еще за то, чтобы все, и овцы, и волки были сыты на фуршете. Кира и Альберт должны были написать для генерала удобоваримый доклад, подготовить слайды, музыкальное оформление и комментарии для презентации, придумать вышеупомянутые вопросы и проследить за тем, чтобы информация о мероприятии появилась в прессе. Встречал и привечал собравшихся Марик, он же вел переговоры с отелем, контачил с бухгалтерией и занимался прочими подобными делами. Все прошло на ура. Уложились минута в минуту, как и планировали. Генерал радостно улыбался и обещал отделу хорошую премию. Гости дружно хлопали его докладу и, как дети, радовались новой разработке концерна. Cosmetic City предлагал потребителям средства для мытья посуды, чистящий порошок, гель для мытья стекол, пасту для очистки плиты, стиральный порошок. Все вместе это называлось «Великолепная пятерка на защите чистоты». Корреспонденты, наевшиеся на фуршете изысканных закусок под дорогое шампанское, обещали, что нехитрый слоган непременно появится в журналах и газетах. Приглашенные, было их 125 человек, получили в подарок великолепную пятерку, авторучки, блокноты и магниты на холодильник с логотипом Cosmetic City. Ненадолго заглянув в офис, Кира поехала домой. Она жутко устала. Но настроение было отличное. Позвонила Саше, вкратце рассказала про свои успехи и пообещала купить к ужину обожаемое ими обоими запеченное мясо, закуски из морепродуктов и вино. Спустя 1,5 часа Кира, обвешанная сумками и пакетами, чертыхаясь сквозь зубы, ковырялась в замке. Соседняя дверь неслышно приоткрылась, из квартиры напротив высунулась украшенная светлыми химическими кудрями голова соседки Наташи. «О, Кирюха, привет! А я слышу, возня какая-то в коридоре. Думаю, что такое?» «Привет, Наташ. Замок что-то заедает. Никак не открою. Может, я попробую?» «Спасибо. Лучше сумки подержи», — попросила Кира. Наташа была замечательной соседкой. Могла приглядеть за квартирой, покараулить слесаря, открыть входную дверь, если сломается домофон. Она знала поимённо всех жильцов, боролась за чистоту двора и подъезда, собирала всевозможные взносы и выступала на общедомовых собраниях. Это была простая, общительная женщина с легким, открытым нравом. Работала она в автобусном депо, растила 15-летнюю дочь Марину. Примерно год назад от Наташи ушел муж. Разрушительницей семейного счастья была разведенная дама на 5 лет старше самой Наташи и старше ее тихого Костика. Новость повергла в недоумение всех жильцов дома. Медведевы казались вполне благополучной парой. Самое обидное, что в уходе супруга незадачливая Наташка отчасти была виновата сама. Это она уговорила мужа, простого слесаря, сборщика завода, купить компьютер. Тот поначалу сопротивлялся. Он понятия не имел о том, с какого боку этот агрегат включается и для какой надобности нужен. Но жена настояла. «Как, скажите на милость, в наши дни без компьютера? Тем более дочь подрастает». Костик освоил науку на удивление быстро и вскоре каждый вечер стал пропадать в виртуальном мире. Вот там-то, во всемирной сети, и поджидала его коварная паучиха. Начали переписываться, обмениваться фотографиями, обнаружилась какая-то невиданная доселе духовная близость, вслед за ней физическая. Через 4 месяца примерный семьянин Костик заявил, что теперь у него другая жизнь, подал на развод и переехал к новой возлюбленной. С тех пор бывший муж навестил жену и дочь всего 1 раз. Причем было очень заметно, что ему не терпится отправиться обратно. Вторая жена вывела его на жизненную дорогу, которую сам Костик считал доступной лишь избранным. Он ушел с завода, вместе с новой женой занялся ее бизнесом. Похорошел, расправил плечи, сделал новую прическу, нацепил костюм вместо вытянутого свитера, украсил запястья дорогими часами, привык пользоваться парфюмом, обзавелся новым мобильником, получил права и сел за руль иномарки. Был Костик, стал Константин Петрович. Прежняя семья его больше не интересовала. Смириться с предательством мужа Наташи было трудно, но она не озлобилась, как это нередко случается, и на судьбу не жаловалась. Кира восхищалась ее стойкостью и надеялась, что скоро Наташа обязательно встретит достойного мужчину. Наконец, упрямый ключ с громким щелчком повернулся в скважине. «Слава Богу! Спасибо, Наташ!» — сказала она, забирая у соседки сумки. «Не за что, обращайся!» — улыбнулась та и скрылась у себя в квартире. Ужин удался на славу. Было вкусно и весело. Кира и Саша никогда не скучали вдвоем. В этом, наверное, был секрет их удачного брака. Поздним вечером, чуть хмельная, Кира вышла из душа и направилась в спальню. Ее взгляд упал на стоявшие в прихожей туфли. Наверное, просто запуталась в оттенках и собственных желаниях, пожала плечами Кира и выбросила из головы необычное происшествие.